сказал мне муж, а потом и ты, Верушка, рядом со мной. Спасибо, заранее рада этому, ответила я с безразличием молодости. Мне хотелось жить, а не предаваться, подобно Имре, мрачным мыслям. На лето мы снимали виллу на берегу Вольфгангзее. Когда начинали цвести розы, мы частенько наведывались в Ишль, где также снимали квартиру. Повсюду с нами ездила кухарка Мария Первич. Сынишка Карли мечтал обзавестись живым гусем, и наши друзья сделали ему такой подарок. Ребенок был счастлив, но гусь целыми днями гоготал и мешал Имре работать. «Гуся придется убрать», — распорядился Имре. «Для Карли мы заведем какое-нибудь другое животное, не такое шумливое». Кухарка забрала птицу, и Карли вскоре позабыл о ней. В один прекрасный день из кухни поплыл аппетитнейший запах гусиного жаркого. «Где же вы ухитрились раздобыть гуся в самый разгар лета?» — удивился Имре. «У Карли взяла. Вы же сами велели», — равнодушно ответила кухарка. «Ах, вот оно что! Тогда я от своей порции отказываюсь. Не в моих привычках поедать своих личных знакомых». В перерывах между рождениями очередных детей, прочими событиями семейной жизни и приемом гостей, Имре работал над новой оперетой, дав ей название «Императрица Жозефина». «Почему ты взялся за эту тему?» — спросила я. «Чем привлекла тебя эта француженка?» Имре ответил без тени шутки, очень серьезно. «Я хочу увековечить тебя. Когда мы познакомились, ты была невинное дитя, прелестная, как фиалка. А теперь я пишу в твою честь Жозефину». Глава 6. 1938-1939. Бегство. Каким фейерверком ревности, радости, веселья казалась жизнь? А между тем облик Европы менялся изо дня в день, менялась и направленность ее устремлений. Так, например, даже в Вене упал интерес к оперете. Мой муж передал право на первую постановку Жозефины Тюрихскому городскому театру. Премьера состоялась 18 января 1936 года. Венская опера планировала поставить ее через 2 года с Ярмилой Новотной и Ричардом Таубером. И тут границы страны были нарушены. Немецкие солдаты вторглись в Австрию, которую отныне стали называть «Восточной Маркой». Йозефу Бюркелю было вменено в обязанность осуществить воссоединение Восточной Марки и Рейха. Бюркель оповестил Имре о том, что по распоряжению фюрера его произведут в почетные арийцы, так же, как супругу Ференца Легара. «Благодарю», — ответил Имре. «Но принять этого не могу. Я покину страну». Мне же он сказал: «Мы — венгры, а стало быть, надо обратиться к адмиралу Хорти». «Да вы шутник!» — удивлялись знакомые. «Неужели вы воображаете, будто нацисты так вас и выпустят?» Нас, кальманов, тревожили мелкие заботы будничной жизни. Вечерами в доме звучал граммофон. Без этого наш наследник не желал засыпать, а по утрам он изобрел для себя другую забаву — тормошить отца. Для Имре Кальмана каждый день начинался с тяжкого пробуждения. Он открывал глаза уже заранее в дурном настроении, хмурый, неприветливый. Еще до появления на свет Карли я по-русски записала в своем дневнике, ведь больше некому было пожаловаться. По утрам я всякий раз пугаюсь при виде этого неприветливого человека. В сущности, он просыпается лишь во второй половине дня. Каково мне при моем оптимизме сносить этого закоренелого пессимиста? Боже милостивый, пошли ему с утра хорошее расположение духа. К Имре нельзя было подступиться, пока он не выкурит свою первую сигару. Лишь Карли, наш сынишка, не желал замечать мрачные тучи, каждое утро застилавшие небосвод отцовской спальни. Он бесстрашно вторгался в логово льва, и угрюмые складки на отцовском лбу разглаживались. Кальман большой и Кальман маленький возились и барахтались в постели, как два беззаботных щенка.